Глава третья. Проезжая дорога в деревню Уэден-Прайерс снова была устлана ковром пыли. Как и во время она, деревья снова были тускло-зеленые. И там, где некогда шла семья Хенчарда из трех человек, шли теперь двое, имевшие отношение к этой семье. Все вокруг было совсем как прежде, вплоть до голосов и шума, доносившихся снизу из соседней деревни. Так что, в сущности, этот день вполне мог бы наступить непосредственно вслед за изложенными ранее событиями. Перемены обнаруживались только в деталях, по которым можно было установить, что миновала длинная вереница лет. Одна из тех, что шли по дороге, была той женщиной, которая когда-то являлась молодой женой Хенчарда. Теперь лицо ее потеряло свою округлость, изменилась и кожа, а волосы, хотя и сохранили свой цвет, но значительно поредели. На ней был вдовий траур. Спутница ее, стройная девушка лет 18, также в черном, с избытком обладала тем драгоценным эфемерным обаянием, которое присуще только юности, а юность сама по себе прекрасна, независимо от красок и линий. Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать в ней дочь Сьюзен Хенчард, теперь уже взрослую. Лето жизни наложило свою печать огрубения на лицо матери, но время перенесло черты, отличавшие ее в пору весны, на ее спутницу, ее родное дитя, с таким искусством, что неведение дочери о некоторых фактах, известных матери, на момент могло показаться человеку, вспоминающему эти факты, странным несовершенством способности природы к непрерывному воспроизведению. Они шли, держась за руки, и заметно было, что это вызвано сердечной привязанностью. В свободной руке дочь несла ивовую корзину старомодной формы, мать — синий узел, странно не подходивший к ее черному шерстяному платью. Дойдя до околицы деревни, они пошли той же дорогой, что и в былые времена, и поднялись на ярмарочное поле. Здесь также годы сделали свое дело. Кое-какие механические усовершенствования были внесены в карусели и качели, в машины для измерения силы и веса поселян, в тиры, где проводились состязания в стрельбе на орехи. Но торговые обороты ярмарки значительно уменьшились. В окрестных городах теперь регулярно устраивались большие базары. И это начало серьезно сказываться на торговле, которая шла здесь из века в век. Загоны для овец, коновязи для лошадей занимали вдвое меньше места, чем раньше. Палатки портных, чулошников, торговцев полотном, бондарей, других ремесленников почти исчезли. И повозок было гораздо меньше. Некоторое время мать и дочь пробирались сквозь толпу, потом остановились. «Зачем мы пришли сюда? Только время теряем». «Я думала, вы хотите идти дальше», — сказала девушка. «Да, милая Элизабет Джейн», — отозвалась мать. «Но мне вздумалось побывать здесь». «Зачем?» «Здесь я в первый раз встретилась с Ньюсом. В такой же день, как сегодня». «В первый раз встретилась здесь с отцом?» «Да, вы мне об этом говорили. А теперь он утонул, и нет его у нас». С этими словами девушка вынула из кармана карточку, посмотрела на нее и вздохнула. Она была обведена черной каймой, и в рамке, как на мемориальной дощечке, были написаны слова: «Дорогой памяти Ричарда Ньюсона, моряка, который преждевременно погиб на море в ноябре месяце 1840 года в возрасте 41 года». «И здесь», — нехотя продолжала мать, — «я в последний раз видела того родственника, которого мы разыскиваем, мистера Майкла Хенчарда». «В каком родстве мы с ним находимся, мама? Вы мне этого никогда хорошенько не объяснили. Мы с ним в свойстве или были в свойстве, потому что его, может быть, нет в живых», — осторожно сказала мать. «Вы мне уже говорили это десятки раз», — воскликнула девушка, рассеянно посматривая по сторонам. «Должно быть, он нам не близкая родня, совсем не близкая. Он был вязальщиком сена, не правда ли, когда вы в последний раз о нем слышали?» «Да». «Меня, вероятно, он никогда не видел?» — в неведении своем продолжала девушка. Миссис Хенчард замялась и ответила нерешительно. «Конечно, не видел, Элизабет Джейн. Но пойдем-ка вон туда». Она направилась в дальний конец ярмарочного поля. «Мне кажется, нет никакого смысла расспрашивать здесь о ком-либо», — заметила дочь, озираясь вокруг. «Народ на ярмарках меняется, как листва на деревьях. И кроме вас, здесь едва ли найдется сегодня хоть один человек, который был на ярмарке тогда». — Я в этом не совсем уверена, — возразила миссис Ньюсон, так она теперь звалась, пристально рассматривая что-то вдали у зеленой насыпи. — Погляди-ка туда. Дочь посмотрела в ту сторону. Предмет, обративший на себя внимание матери, оказался треножником из воткнутых в землю палок, на котором висел котел, подогреваемый снизу тлеющими дровами. Над котлом, наклонившись, стояла старуха, изможденная, сморщенная и чуть ли не в рубище. Она размешивала большой ложкой содержимое котла и по временам каркала сиплым голосом. — Здесь продают хорошую пшеничную кашу! В самом деле, это была хозяйка палатки с пшеничной кашей. Когда-то она преуспевала. Была опрятной, носила белый передник, позвякивала деньгами, а теперь лишилась палатки, стала грязной. Не было у нее ни столов, ни скамей, ни покупателей, если не считать двух белобрысых загорелых мальчуганов, которые подошли и попросили: «Дайте полпорции, да пополнее наливайте». Что она и сделала, подав им две щербатые желтые миски из самой простой глины. «Это она была здесь в тот раз», — проговорила миссис Ньюсон, направляясь к старухе. «Не заговаривайте с ней. Это неприлично», — остановила ее дочь. «Я только одно словечко скажу. Ты можешь подождать здесь». Девушка не стала возражать и пошла к ларькам с цветными ситцами, а мать продолжала свой путь. Едва завидев ее, старуха стала зазывать покупательницу, а просьбу миссис Хенчард Ньюсон дать на пенни каши удовлетворила с большим проворством, чем в то былое время, когда отпускала каши на 6 пенсов. Когда так называемая вдова взяла миску жидкой невкусной похлебки, заменившей густую кашу былых времен, старая ведьма открыла корзинку, стоявшую за костром, и, бросив на покупательницу лукавый взгляд, прошептала: «А как насчет капельки рома? Контрабанда, знаете ли, ну, на 2 пенса. Зато кашу проглотите, облизнетесь». Покупательница горько улыбнулась, вспомнив эту старую уловку, и ответила покачиванием головы, значение которого старуха не поняла. Взяв предложенную ей оловянную ложку, миссис Ньюсон отведала каши и вкрадчиво сказала старой корге: «Вы верно знавали лучшие дни?» «Ах, сударыня, что и говорить!» — отозвалась старуха, немедленно открывая шлюзы своего сердца. «Я стою на этой ярмарочной площади вот уже 39 лет. Стояла девушкой, женой и вдовой, и успела узнать, что значит иметь дело с самыми привередливыми желудками в округе. Сударыня, вряд ли вы поверите, что когда-то у меня была своя палатка-шатер, настоящая приманка на ярмарке. Никто сюда не приходил, никто отсюда не уходил, не отведав пшеничной каши миссис Гунднов. Я умела угодить и духовным особам, и городским франтам, умела угодить и городу, и деревне, даже грубым бесстыдным девкам. Но будь я проклят, и люди ничего не ценят. Честная торговля не приносит барышей. В нынешние времена богатеют только хитрецы да обманщики. Миссис Ньюсон оглянулась. Ее дочь замешкалась у дальних ларьков. — А не припоминаете ли вы, — осторожно спросила она старуху, — как в вашей палатке ровно 18 лет назад муж продал свою жену? Карга призадумалась и качнула головой. — Если бы вокруг этого дела поднялся шум, я б сию же минуту вспомнила, — сказала она. Я помню каждую супружескую драку, каждое убийство, умышленное и случайное, даже каждую карманную кражу, по крайней мере, крупную, какие мне довелось видеть своими глазами. Но продажа жены? Это было сделано потихоньку? Да, пожалуй. Кажется, так. Торговка пшеничной кашей снова качнула головой. — Погодите, погодите! — Вспомнила, — сказала она. — Во всяком случае, я припоминаю человека, который сделал что-то в этом роде. Он был в куртке и тащил корзину с инструментами. Но мы таких вещей в памяти не держим. А этого человека я не забыла только потому, что на следующий год он снова был здесь на ярмарке и сказал мне вроде бы по секрету, если какая-нибудь женщина будет спрашивать о нем, я должна сказать, что он отправился... Куда же это? Да, в Кестербридж. Верно, он сказал «в Кестербридж». Но, ей-богу, я и думать об этом забыла. Миссис Ньюсон вознаградила бы старуху в меру своих скудных средств, если бы не помнила, что ром, влитый в кашу этой не слишком совестливой особой, был причиной падения ее мужа. Она коротко поблагодарила свою собеседницу и присоединилась к Элизабет, которая встретила ее словами. — Мама, пойдемте дальше. Вряд ли прилично было вам там закусывать. Я вижу, что этого никто не делает, кроме людей самого низкого сорта. «Зато я узнала, что хотела узнать», — спокойно ответила мать. «Когда наш родственник был в последний раз на этой ярмарке, он сказал, что живет в Кестербридже. Это далеко-далеко отсюда. И сказал он так много лет назад. Но, пожалуй, мы пойдем туда». И, покинув ярмарку, они направились к деревне, где получили пристанище на ночь.